Три имперских звездных разрушителя, образовав подобие треугольника, приглашали нас проследовать между ними сразу же после того, как наш караван звездолетов минует пару корок. Путь от точки появления в реальном пространстве прямиком до места, где будет происходить разгрузка большей части захваченного нами добра. Часть груза, гипердвигатели второго класса для тяжелых крейсеров, будут разгружены непосредственно на верфи, остальные же, сданы на склады, расположенные на поверхности Тангрена. Приятно, черт возьми, когда тебя встречают подобным образом. Традиция флота, как-никак, и мои мысли вновь устремились к решению очередной вставшей передо мной дилеммы. Командовать парадом нет необходимости, каждый знает свое дело, плохо или хорошо, но знает, а уж кильватерный строй и указания с КДП планеты позволит не допустить трагических столкновений. Но сколько же времени мы потратим на то, чтобы добраться до мест базирования, участвуя в этой церемониальной процессе? Вопрос, конечно, риторический, в три раза больше, чем если бы двигались на максимальной, как это происходит всегда. Однако уже сложилась некоторая мысль, требующая реализации и получения из нее нематериального профицита для моего дела. Нельзя лишать людей их законного права на законный триумф. Последние они заслужили, мы оправились прямиком в ловушку, практически без эксцессов выполнили все поставленные перед нами задачи и даже больше, да без потерь в кораблях вернулись на место базирования. Чтоб всегда такими рейды были. ХМ. Психология и экономическая заинтересованность как средство получения лояльности, а почему бы и нет, спрашивается. Любой разумный любит, когда его деяния оценивают по достоинству, для молодых и не очень имперцев это правило также не имеет исключения. Следовательно, стоит подумать над тем, чтобы сделать эту традицию постоянной, для каждого корабля, возвращающегося из сражения на базу. Конечно, в случае победы, экипажам однозначно будет приятно особенно подключить к делу триумфального приветствия еще и наземные службы, скажем, предоставлять увольнительные на поверхность, за проявленную смелость в бою и высокие результаты несения службы. Почему нет? В моей прошлой жизни срочники, да и контрактники, подобному были рады. Чем местные разумные хуже или лучше людей из моего прошлого? Вот и я думаю, что ничем. А если применить аналитику, почему бы не вернуть штурмовикам денежное довольствие? Конечно, не в том объеме, что прежде, бюджет флота банально не выдержит подобных трат на оплату службы всем без исключения разумным по старым имперским тарифным сеткам. Но, если взглянуть на ситуацию логически, если штурмовики и прочие имперцы либо ничего не получали за свою службу, кроме пайков, а сейчас будут хотя бы 50 кредитов сверху получать в тот же месяц, то это весьма и весьма существенные деньги. Да, не предел мечтаний, но для понимания уровня ценной себестоимости товаров, стоит сказать, что на один кредит в нынешние времена можно прожить день, и вполне себе сносно. А если принимать во внимание тот факт, что питанием, обмундированием, жильем и прочими бытовыми моментами вооруженные силы под моим командованием обеспечены чуть ли не полностью за счет бюджета флота, то можно сказать, что дополнительные деньги должны им понравиться. Осталось только просчитать экономическую целесообразность подобного шага, а то с дуру можно много чего сломать, в том числе и хлипкую экономику, которая базируется лишь на наличии награбленного и честно заработанного, что подводит к очередному вопросу, имеет ли смысл вкладывать деньги и средства в экономическое развитие сектора Марждайн. Изначально я планировал лишь использовать сектор в качестве тыловой базы снабжения и ремонта флота. Но чем больше кораблей оказывается под моим командованием, чем больше разумных переходит под мой флаг, тем сильнее понимание, впереди еще условные 4 месяца противостояния до конца текущего года и принятия принципиального решения о дальнейшей судьбе. Имеющихся у меня сейчас денег должно хватить на то, чтобы продолжить деятельность так, как запланировано. Но есть и понимание того факта, что без экономической базы мне придется и дальше зарабатывать грабежом, а это тупиковый путь, как минимум по тому факту, что в будущем подобный вариант уже не будет работать. Если не вдаваться в детали, то для содержания 300, или даже больше, кораблей различных типов, потребуются значительные деньги. Флот и армия должны воевать и тем самым оправдывать экономическую целесообразность своего существования в столь неспокойное время в галактике. А следовательно, экономические отношения должны быть максимальным образом настроены на извлечение прибыли ради обеспечения получения доходов даже в мирное время, что как бы намекает, одной лишь военной инфраструктурой сыт не будешь. Однажды запас денег подойдет к концу, и тогда придется столкнуться с невозможностью оплачивать закупку запчастей, оплачивать труд рабочих верфи или приобретать технику, которую мы сами не в состоянии производить. Война не всегда приносит ту самую прибыль, на которую надеешься. И в этот момент времени нормально функционирующие государства вливают в военную экономику ту часть бюджета, которая формируется за счет сбора налогов с населения и экономическими операциями в секторах гражданского населения. А если еще проще, флот и армию содержать очень и очень дорого. Необходима экономика, аналогичная той, какую имеет сектор Д'Астан, сьютрикская гегемония, а также все остальные имперские осколки. Ведь они не только производством оружия и экспортом страданий занимаются. Что приводит к следующей дилемме: я намеревался бросить Тангрен, забрав отсюда все необходимое для дальнейших операций. Нет никаких гарантий, что после ухода флота после Слуисвана сектор не отберут республиканцы или кто-то из осколков. Не говоря уже о том, не решит ли возрожденный император поквитаться с теми, кто меня поддерживал. И значит, все те средства, которые я вложу в развитие гражданской экономики сектора Марждайн, в конечном итоге могут просто оказаться во власти противника. А я потрачу огромное количество денег в этот проект вместо того, чтобы использовать их для финансирования своей компании. Или же каким-то образом извернуться, чтобы сделать Марждайн и Маффаферу со своей экономической базой, даже когда я уйду в тень. Но опять же, где гарантия того, что вернувшийся Палпатин не отстранит Маффа от управления сектором и всем тем, что будет создано? Дилемма. И не знаешь, как поступить, чтобы не прогореть с деньгами. Или же просто не забивать себе голову тем, от чего я вообще-то крайне далек, и предоставить Феррусу самостоятельно решать проблему. Тем более, что не за горами сьютрикская компания, а там уже будут и заводы, и все необходимое обеспечение, уже развитая и хорошо функционирующая экономика. Хаэма, что если сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Все равно быть в войне, так чего я паникую? Сэр, лейтенант Джейд сообщает, что готова прибыть на борт Химеры сразу же, как только вы согласуете ее запрос. Оказался рядом с моим креслом лейтенант Шель. Считайте, что уже согласовал, произнес я, передавая имперцу дремлющую Исаламири. Везет зверюшке, весь день спит, ест, нежится на теплых конечностях, никаких к ней требований и претензий, а все, что ей необходимо, это просто продолжать свою естественную физиологическую деятельность по отражению силы. Да чтоб я так жил, вы знали об этом. Когтистый палец советника Фейли откнулся обвиняющим жестом в сторону Монматмы. Рыжеволосая женщина устало посмотрела на разложенные перед ней документы. А ведь заседание начиналось совсем по другому поводу. Этот ваш поступок находится на грани предательства. Продолжал нависать над столом Батон, и тон его переходил от жесткой риторики практически обвинением. Не сказать, что он был далек от истины. Она в самом деле знала, что Лия и генерал Кракен намерены отправиться в сумасбродное путешествие для того, чтобы добыть столь необходимые для спасения новой республики данные. И, к сожалению, никто, даже вездесущие агенты Кракена, не могли обнаружить хоть сколько-нибудь ценной информации об угрозе со стороны имперской отдельной оперативной группы. Из имперского пространства разведывательные данные, если и поступали, то носили лишь общий характер, тот, который и без того уже был известен. Да, существует некоторое подразделение имперцев, действующее обособленно от политики имперского пространства и любого из осколков. Да, во главе этой оперативной группы стоит разумный в ранге гранд-адмирала. И все. Основная часть разведывательных данных шла с аренды, но там мало кто знал о том, что происходит. Вероятнее всего, уровень допуска к подобным тайнам начинался и ограничивался в области имперского правящего совета, который не слишком распространялся о происходящем, и зорко наблюдал за тем, что происходит, и карал всех, кто так или иначе предоставлял информацию новореспубликанским разведчикам. Самая свежая информация, которую удалось раздобыть, касалась того факта, что человек, возглавляющий отдельную оперативную группировку, не просто называет себя гранд-адмиралом, но и больше года назад получил от имперского правящего совета должность верховного главнокомандующего. Вместе с теми кораблями, которые у него имелись на начало кампании несколько месяцев назад, судя по тому, что на миры новой республики не обрушились сотни звездных разрушителей, имперцы предпочли сдерживать деструктивные порывы своего гранд-адмирала. По каким-то причинам, каким, узнать не удалось. Раньше, чем разведчики, работавшие над тайной загадочного имперского командующего, смогли добыть новую порцию информации. Их обескровленные тела были доставлены дроидом-курьером на Корусант, в трюме старенького фрахторика. Вся группа агентов, убитая традиционным для имперской службы безопасности способом, с особой жестокостью, была доставлена на Корусант в трюме их корабля прикрытия. Нелегальная агентура вроде бы в имперском пространстве и осталась, но доступа к ней после смерти Кракена не оказалось ни у кого. Вопрос о том, куда же именно полетели агенты, намеревавшиеся раскрыть местонахождение базы Гранд-Адмирала, остался без ответа. А после исчезновения генерала Кракена, шансы на то, чтобы добраться до остатков нелегальной агентуры, стали и вовсе призрачными. Как ни старались разведчики, не удавалось более выяснить ровным счетом ничего сверх этого. Ни места базирования, ни имя человека, возглавляющего имперцев, действующих столь дерзко, скоординированно, беспощадно. Лишь туманные намеки о том, что неизвестные звездные разрушители бывают на территории Содружества Пяти Звезд, с ютрикской гегемонией сектора Деастан. Но это не ново, имперцы предпочитают не использовать системы опознавания свой-чужой даже на собственной территории, что не позволяло идентифицировать корабли без специальной и громоздкой аппаратуры. Адмирал Акбар, перед своим отстранением, сделал интересное наблюдение. Интересное с точки зрения тактики и стратегии противника, но крайне удручающее для новой республики. Кем бы ни был этот имперец, он опасается прямого столкновения с крупными соединениями государства противника. Его тактика основана на быстрых, непродолжительных акциях, наносящих вред военной инфраструктуре. Он испытывает проблемы с количеством кораблей в своем флоте, либо тягу к трофеям, поэтому стремится захватывать поврежденные звездолеты линейного, крейсерского или корветного класса, реже фрегаты. Следовательно, у него недостаточно сил для того, чтобы организовать полноценное вторжение в какой-либо сектор и подчинить его своей власти. Он намерен наращивать свои силы, медленно, но верно. Получив сейчас сразу 3 звездных разрушителя, 4, если верность генерала Калриссиана также оказалась среди имперских трофеев, этот разумный не может поставить их все и сразу под свое командование, для этого необходимо сформировать экипажи, а с вербовкой у имперцев проблемы. Насколько Мон Матма понимал рассказ нового главы разведки Новой Республики, погибшие агенты пытались проникнуть в имперскую оперативную группу под видом добровольцев, которых имперцы все пытаются наскрести. Как оказалось, у этого гранд-адмирала имеется некая хорошо работающая система контрразведки. «Сядьте, советник Фейлия», — устало посоветовала Мон Матма. «Ваши чувства мне понятны, произошедшее является трагедией для всех нас». «Трагедией?» — в глазах Батана появился огонек насмешки и угрозы. «Вот как, глава совета, вы называете исчезновение только что возвращенного в строй нашего флота звездного разрушителя типа имперский с экипажем на борту, а также принцессы Эргона и Сола, генералами Кракеном и Калриссианом трагедией?» Уроженка планеты Чендрилла посмотрела на Батана с немым укором. «Зачем эта патетика? Зачем пафос и популизм? Здесь, на заседании урезанного состава Временного совета нет тех, кто мог бы так или иначе поддержать Батана в его высоких речах. Голова болит от последних вестей и без этого. Наши высокопоставленные политики и военные или захвачены в плен, или же мертвы», — продолжал держать речь Борск Фейлия. «А вы говорите, трагедия?» «Нет, Мон Матма, это катастрофа. Представьте, сколько всего может получить от наших граждан имперский военачальник, а ведь мы уже фактически предоставили ему 4-й имперский звездный разрушитель. Я уже не говорю о громадной сумме, которая была тайком передана принцессе Лии для покупки информации. И это при том, что в настоящий момент ботанская разведка не жалеет себя в поисках мельчайших крупиц информации о нашем противнике и его силах. Что ж, с вашего позволения, уважаемая Мон Матма, мы фактически профинансировали имперцам строительство звездного суперразрушителя типа «Палач». Я уже не говорю о том, насколько уязвимы стали наши военные и политические секреты. Имперцы получат необходимые им данные пытками. Батан передохнул, сделав глоток воды из стакана. Я не говорю, что беременность принцессы Лии заставит ее поступать необдуманно и добровольно отвечать на вопросы имперских дознавателей ради спасения жизни себя и своих детей. Мон Матма почувствовала, как ей становится дурно. Это не просто слова. Борск узнал о произошедшем намного раньше нее и однозначно подготовился к этой речи. Вероятнее всего, он уже подготовил почву среди своих сторонников и сейчас, Пока она тратила на него время и силы, по императорскому дворцу расходятся слухи, порочащие честь и достоинство героев восстания, принцессы, генералов. «Немедленно прекратите, советник Фейлия», — она стукнула молотком по дощечке, прервав на полуслове разглагольствующего оратора. «Мы не обладаем информацией о том, что произошло на самом деле в системе Милагра. Наши следователи все еще работают на месте и нашли достаточное количество обломков имперских малых кораблей, наших истребителей и бомбардировщиков, но ни одного обломка от гражданских звездолетов, которые могли бы принадлежать звездолетам Тыланакарди, заманившего наших людей в эту систему, и уж тем более, ни одного уничтоженного крупного имперского корабля. Я, вне всякого сомнения, уверен в том, что наши доблестные военные сражались как и подобает героям, но факты – вещь упрямая. Вы и ваши друзья поверили в честность контрабандиста и торговца информацией, и это привело в лучшем случае к пленению наших людей. Вы слишком уверены в своей категоричности, вернула себе хладнокровие Мон Матма. Борск, решив, что она устала и ее можно прямо сейчас добить, серьезно ошибся. Он, как и всегда, торопится, считая, что в республиканской политике действуют все те же законы, что и в Ботанской. Нет, советник, в новой республике не так уж много азартных интриганов, готовых прыгнуть на оплошавшего следом за обвинителем. Новой республике нужны факты и доказательства. Вы как минимум исключаете из декларируемых вами константных предположений тот факт, что наш звездный разрушитель Верность был тяжело поврежден в бою и сейчас двигается в сторону ближайшей базы на резервных мощностях. Вы же возглавляете вооруженные силы новой республики, советник Фейлия, и обязаны допускать тот вариант развития событий, что Верность могла и пережить сражение. В свете последних событий, не уверен, что у нас есть возможность рассчитывать на оптимистичный исход событий, многозначительно произнес советник Фейлия. Империя нанесла удары по нашей учебной базе, где в прошлом тренировались желтые асы, заминировав ее после своего ухода. Благо, что наши флотские специалисты, уже наученные горьким опытом под командованием адмирала Акбара, подошли к изучению базы со всей тщательностью, и взрывов основного и резервного реакторов удалось избежать. Нападение на нашего поставщика оружия, Хуффа Дарклайтера Статуина, тоже неприятный звоночек, не говоря уже о том, что империя провела диверсии на нескольких других военных объектах. Их атака на планету Кайфел возмутительна по своей природе. Они захватили огромное количество самых разнообразных моделей гипердвигателей, не говоря уже о том, что причинили огромный ущерб нашим союзникам из сектора Куат. Верфи Куата не выставили нам претензий, напомнила Мон Матма, ухватившись за возможность сменить тему разговора. Она прекрасно понимала, что Ботан не просто так накинулся на нее с замаскированными обвинениями, он изучал ее дипломатическую защиту, хотел определить ее контраргументы, чтобы иметь возможность на то, чтобы подготовиться к их опротестованию. Мон Матма уже не сомневалась в том, что этот разумный инициировал специальное совещание с единственной целью, как репетицию перед выступлением перед Сенатом Новой Республики с целью устранения ее с должности главы Временного правительства. По сути, только одна Лея, Кракен и Акбар могли остановить его от стремления забраться на самую вершину власти. А сейчас они по тем или иным причинам выбыли из политических баталий. Странный факт, от любых неурядиц Новой Республики выгоду получает одна лишь Ботанская партия. И этот факт крайне подозрителен. Не будь Мон Матма здравомыслящим человеком, то подумала бы о том, что империя действует для того, чтобы Ботаны захватили власть. Но этого не может быть по умолчанию. Новый порядок недолюбливает нелюди, а учитывая, что в имперских осколках у власти остались лишь махровые ксенофобы, ну, разве только Гранд Мофф Фардускейн выделяется на их фоне миролюбивым характером, не претендует на чужое, но и своего не отдаст, их союз с Фейлия не может существовать по определению времен расцвета Галактической Республики. И если верить тщательно культивируемой пропаганде республиканских агентов, навязывающим галактике мысль о том, что имперцы угнетали экзотов и ненавидели их вне зависимости от цвета кожи, расы, вероисповедания и прочих критериев. Лишь верхушка Новой Республики знала о том, что это на самом деле не так уж и верно, но благоразумно держали подобную информацию подальше от любопытных глаз, спекулируя на реальных преступлениях военной машины империи. Во времена, когда влияние имперцев сведено до минимума, добивать раненого врага гораздо проще, чем воевать с ним в открытую. Поэтому новая республика и не переходила в полномасштабное наступление, просто еще не была готова к подобному. Сперва следовало подготовить почву в идеологическом плане, чтобы облегчить действия наземных сил, а среди фанатично преданных империи миров сражение до последнего солдата наблюдается слишком часто. По этой причине новая республика предпочитает не соваться туда, где предполагаются массовые потери и затяжные бои. Но эта стратегия, причем государственная, в настоящий момент ей необходимо перейти к противодействию Барску в политическом плане, а для этого ей необходимы собственные союзники. Знать бы только, на кого можно рассчитывать. Эх, если бы джедай Скайуокер или генерал Соло были на Корусанте. Но нет, они находились далеко. Да и, если честно, не столь большой политический вес они имеют по сравнению с Акбаром и принцессой. Но хоть что-то, к сожалению, вызывать их сейчас на Корусант ради своей поддержки было бы неплохо, но выглядело бы как жест отчаяния. Их обоих ботаны могли устранить из политики быстро и качественно, так, что в будущем они никогда впредь не смогут оказать хоть какую-то поддержку. Да и задания они исполняют серьезные. В общих чертах Мон знал о том, какие миссии они выполняют, и очень надеялась на то, что Фейлиа и его компания никак не помешают Скайуокеру и Соло выполнить их миссии. Иначе это будет полный провал и политическое самоубийство. Хоть бы у мужа Лии получилось достучаться до гранд-адмирала Октавиана Гранда и уговорить его вернуться в обойму, но под флагом новой республики. Этот разумный мог в достаточной степени заменить адмирала Акбара на военном поприще и, что вероятнее всего, даже превзойти его. Возможно, даже сможет уничтожить имперскую оперативную группу. И тогда дела наладятся, а поползновение ботанов можно будет нивелировать и контролировать их жажду власти, направляя в позитивное русло. «Пока что не выставили», — заявил советник Фейлиа, «потому что они подсчитывают причиненный ущерб. Но ясно одно, это миллиарды республиканских кредиток, и если нам выкатит претензию, верфи Куэта будут придерживаться дипломатического развития переговоров с нами», — уверенно произнес Мон Матма. «Они, как и большая часть новой республики, находится на правах самостоятельных автономий. Куэт отказался от размещения наших военных баз на территории своего сектора, за своей безопасностью они обещали следить самостоятельно, им ни в чем упрекнуть нас. Кроме того, что наш флот пропустил имперцев через свою территорию в подконтрольные Куэту системы», заявил Борск. Мон слабо улыбнулась. «А вот это, господин советник, уже ваши собственные проблемы», сдержанно произнесла она. «Вы возглавляете наши вооруженные силы. Пока, во всяком случае», она сделала логическое ударение в нужном моменте произнесения своей фразы. «Так что ответственность за их действия, удачные или нет, ложится целиком на вас и ваших помощников. Вы утверждали, что способны контролировать наших доблестных военных и привести их к победе. Мне кажется, стоит уделить этому самое пристальное внимание», добавила она с вежливой дежурной улыбкой. «Как и расследованию того факта, каким образом под вашим чутким руководством была уничтожена наша тренировочная база на планете Тиерфан, перебиты ее защитники, находившиеся, между прочим, под командованием вашего сородича и ставленника, угнаны 7 крестокрылов и транспортник Ют-1300, взято в плен неустановленное количество наших молодых рекрутов, вывезен арсенал и, по всей видимости, центральный компьютер также в руках наших противников. Думаю, на очередном заседании Сената Новой Республики, этот вопрос будет поднят первым, раз вы тактично уклоняетесь от его обсуждения на экстренном заседании Временного правительства сейчас. Надеюсь, вы будете готовы предоставить все интересующие меня и сенаторов объяснения». «О, не сомневайтесь», — заверил ее Борск Фейлиа с поразительным спокойствием. «Все необходимые шаги я уже сделал, и наши противники будут уничтожены в ближайшее время. До конца года, оптимально, в течение 3 месяцев, ремонт Лусанки будет завершен, и мы откроем охоту на имперскую отдельную оперативную группу». Мон Матма почувствовала, что ей не хватает воздуха. Подобного шага от ботанов она явно не ожидала, и не знала, как ей прореагировать, ведь военные корабли находились в ведении вооруженных сил. Она даже не знала, где находится захваченный по результатам войны за Бакту трофейный имперский звездный суперразрушитель, флагман флота Исанни Айсарт, но понимала, что ей срочно необходима помощь, чтобы не допустить совершения чего-то ужасного, как полный контроль ненавидящих имперцев ботанов над самым мощным кораблем в составе флота Новой Республики. Кажется, у принцессы Лии была прекрасная помощница, являвшаяся полевым агентом в прошлом, с превосходными аналитическими способностями. Как же ее звали? Винтер, да точно, Винтер. Лия говорила, что эта девушка способна к трезвой оценке ситуации и является ее советником. В это время она должна работать в вестибюле императорского дворца с обращениями граждан. Отлично. Там они и обсудят новости последних часов. Оперативное совещание проходило в небольшом отсеке, предназначенном для инструктажа офицерского состава. ХМ, если так подумать, то на борту имперского звездного разрушителя слишком много помещений с узкой функциональностью. Отсек для инструктажа дежурной эскадрильи, разведывательный, бомбардировочный, для пилотов истребителей и перехватчиков. Да-да-да, они все отдельные помещения. Для старших офицеров своя кают-компания, для младших своя. И это я еще не полностью изучил планировку своего флагмана как таковую. Но, надеюсь, мне это и не потребуется в будущем. Сидящий передо мной человек откровенно скучал. Чего не сказать о господах Риесе и Ферусе, расположившихся от меня по правую руку. Господин Зион, обратился я к завербованному кораблестроителю. Мара Джейд, стоящая за моей спиной, наконец-то перестала прикидываться дурочкой. И теперь предстала в своем истинном интеллектуальном воплощении, спокойная, опасная и не реагирующая ни на что. Рад, что вы присоединились к нам. Ваша помощница обещала мне орбитальную ремонтную мастерскую второго типа, тоном, полным недовольства, произнес мужчина. Повязка, находящаяся у него на левом глазу, делала его похожим на пирата. По крайней мере, должна была. А за все то время, что я здесь провел, меня даже на верфь не допустили. И как, спрашивается, я должен работать, не зная ни инженеров, ни технических возможностей вашей ОРФ? Она вообще второго типа или первого? Второго, раздраженно произнес главный инженер Риес. Энда, скривился кораблестроитель Зион, посмотрев на своего коллегу с издевкой в единственном глазу. И где же тогда производственные комплексы на планете? От моего взгляда не укрылся тот факт, что господин Риес как-то слишком очевидно отводит глаза в сторону. Так-так-так, что-то интересное. А как по мне, так у вас не хватает пары-тройки сотен гектар промышленных комплексов для того, чтобы иметь полный цикл, хмыкнул Зион. Посмотрев на меня, он добавил, орбитальные ремонтные верфи второго типа считаются кораблестроительными, но по факту, их отличие от первого, судоремонтного типа, только в наличии гипердвигателя и ряда дополнительных технических усовершенствований. Они не способны строить корабли сами без наличия подходящей промышленности, которой у вас нет. Спасибо, что напомнили об этом, произнес я, как будто мы этого не знали. Мне обещали полноценные верфи, с нажимом произнес кораблестроитель, тыча пальцем в столешницу, как будто она в чем-то виновата. А по факту, у вас только ремонты можно делать. Если вас что-то не устраивает, господин Зион, то вы всегда можете взять челнок и улететь, спокойно произнес я. Истерик никто терпеть не будет. Пререканий, в том числе, это первое и последнее предупреждение. Вам все ясно, как взрыв сверхновой, фыркнул, но все же менее импульсивно, Рейнзион. Он пристально посмотрел на сидящего перед ним Риеса, после чего посмотрел на меня. Итак, условия моего контракта. Я хочу получать 150 тысяч кредитов за месяц своей работы, иметь полную свободу распоряжения персоналом, находящимся в моем распоряжении. Я не терплю споров со мной, советов и прочей техноириси. Если вы где-то начитались справочников и околотехнической литературы и потребуете от меня превратить ваши звездные разрушители в миниатюрные звезды смерти, я собираю вещи и лечу искать себе место на Куате. Вы принимаете мои условия, гранд-адмирал? Вот даже как. Ну да, говорили, что с ним будет трудно. Лейтенант Джейд, негромко произнес я, научите этого человека почтению. Прежде чем Рейн сумел что-либо вообразить, Мара оказалась за его спиной, вывернула в захвате правую руку и прижала лицом к столу. С размаху прижала. А теперь послушайте меня, господин кораблестроитель, рыжеволосая бестия продолжала выкручивать руку своего пленника, не позволяя ему пошевелиться. Судя по мелькнувшей на губах у Ника Риеса улыбке, он доволен. А вот Мофф Феррус, видя, что обсуждаемый вопрос его не касается, переключился на работу, проводя экономические расчеты, о которых я размышлял ранее. Не стоит мне соваться туда, в чем не смыслю. Здесь никто не смеет ставить мне условия. вы не будете получать жалование уровня планетарного губернатора, так как им не являетесь. Ваши коллеги с гражданских специальностей, командуя верфями, зарабатывают втрое меньше, и мы сейчас говорим про верфи Куэта, передовик галактического производства. Я предлагаю вам зарплату в 75 тысяч кредитов ежемесячно, полное флотское довольствие. Вы будете вольны в вопросах выполнения поставленных перед вами задач. Если у вас будут в подчинении разумные, то они будут выполнять ваши приказы, связанные с рабочим процессом. Если мне или кому-то из тех, кто стоит в нашей маленькой иерархии выше вас, потребуется получить от вас информацию, то вы соберетесь и прибудете для дачи отчета. Теперь, касательно верфи, которая будет находиться у вас в непосредственном подчинении. На данный момент она у нас в единственном экземпляре и командует ей господин Риес, судя по брошенному взгляду, нелюбовь у них друг к другу взаимная. Как только добудем вторую, она будет передана в ваше полное распоряжение. Более подробно о ваших правах и обязанностях будет указано в трудовом договоре. Эти пункты ясны, кораблестроитель, бешено вращая глазом, кивнул. Можете отпустить его, лейтенант Джейд, произнес я. Рыжеволосая бестия проворно позволила Рейну вернуть контроль над его телом. Будут еще конструктивные предложения относительно нашего долгосрочного сотрудничества. Надеюсь, меня сюда пригласили не для того, чтобы вытереть мной стол, посетовал мужчина, бросив злой взгляд на Мару. А прикидывалась ты хорошо, девушка, не удостоив его даже снисходительного взгляда, вернулась туда, где и стояла. Хорошо, произнес спустя пару секунд игры в гляделки со мной Зион. Я принимаю ваше предложение. Лучше, чем ничего. Лучше, чем у большинства разумных в имперском пространстве, заметил Моффирус, не отрываясь от чтения документов на деке. Не буду спорить, фыркнул кораблестроитель. Итак, я хотел бы услышать то, что нужно от меня. Создатель звездолетов у вас есть. Он кивнул в сторону Ника Риеса, но вы позвали меня. Я специализируюсь на модернизации кораблей определенных классов. У нас есть подходящие для вас корабли, заметил я. Без малого, 200 тяжелых крейсеров типа Дредноут, например. А чьего производства? Полюбопытствовал кораблестроитель. Рендилийского, произнес я, решив не выдавать своей неинформированности в вопросе, а что, их еще где-то производили. Впрочем, может быть и так, поскольку верфи Рендили имели немалое количество малых верфей, разбросанных по всей галактике. Возможно, что часть продукции строили и за пределами звездной системы Рендили. А, ну тогда еще ничего, закивал Зион, размышляя о чем-то своем. Затем, спохватился. Вы же сейчас не о флоте Катана говорите, о нем самом, не стал отпираться я. У нас в распоряжении 196 таких тяжелых крейсеров. Какие у вас будут предложения относительно этих кораблей? Искусственный глаз кораблестроителя Зиона, кажется, слегка задымил. От радости, похоже, необходимый запас запчастей для замены устаревших технологий и агрегатов у нас имеется, произнес Моффирус, наконец, оторвавшись от созерцания своего датапода, посмотрел на кораблестроителя. Груз гипердвигателей второго класса также доставлен и готов к установке. Ловко, усмехнулся Зион. Что ж, кораблики эти, пусть и морально устаревшие, все же еще могут задать трепку. Особенно, если принять во внимание, что у мятежников тоже корабли не первой свежести. Новая республика, поправил говорившего я, не мятежники. Ну, как вам будет угодно, пожал плечами господин Зион. Табурет хоть троном обзывай, смыл остается тем же. Так вот, конечно, вы понимаете, что я не предоставлю вам сейчас план модернизации 200 кораблей, да во всех деталях, сметах и прочем. Могу лишь обозначить общие моменты, что с ними можно сделать. Думаю, вам будет проще гипотезировать, если посмотрите на список уже закупленных нами запасных частей к этому типу кораблей, а также изучите проектные документы, имеющиеся у нас, с вежливой улыбкой произнес Риес, передавая коллеге через стол свой датапад. Ну да, пошел бы я со своим мнением, пробурчал своенравный кораблестроитель, но меж тем устройство с данными взял. На некоторое время в помещении образовалась тишина. Я не спешил получать доклады от Моффа и главного инженера, доверия к господину Зиону как такового еще не было, и озвучивать при нем какие-либо наши секреты я не торопился. Зато воспользовался перерывом для того, чтобы на своей деке набрать приказ для Мары Джейд и передать девушке его для ознакомления. Оказывается, отыскать планету в Джун не так уж и сложно. Она есть в архивах и поразительно близко находится от Гордианского предела, того самого, который содержит внутри себя преснопамятную звездную систему Ивен. В целом, отложил от себя документы кораблестроитель, направление идей верное. Замена маршевых двигателей увеличит досветовую скорость, не намного, процентов на 30 в лучшем случае, но это уже означает, что тяжелый крейсер станет крейсером, а не медленной бантой. Так понимаю, у вас просто нет достаточного количества орудий новейшего образца для перевооружения. Что ж, сгодятся и те, которые уже имеются на звездолетах. Ряд механизмов и агрегатов обновимый, отличие от штатных систем будет небольшое, процентов на 20, все-таки за последние 100 лет не такой уж и сильный научно-технический прогресс в этой области был. Гипердвигатели второго класса. Я бы сказал, как будет выглядеть это непотребство, куатовские механизмы, соединенные через переходники с ренделийской основой. Мужчина бросил осторожный взгляд в сторону Мары Джейд, но, думаю, вы и сами все понимаете. Они будут штатно работать, уточнил я. Да будут, конечно, покривился Рейнзион. Но повозиться, конечно, придется. Так, что тут еще, ангары? Смелая идея. Впрочем, так понимаю, используется старый имперский проект. Зачем выдумывать что-то новое, если есть хорошо проверенное старое? Риторически усмехнулся главный инженер Риес. А кто спорит-то? Вернул ему насмешку мой новый работник. Но, предупреждаю сразу, лучше оговорить этот момент. От трюмов останется очень немного. Фактически, мы уменьшим автономность корабля до месяца, максимум. И это лишь приблизительные цифры. За счет модернизации генераторов и реакторов, я, конечно, смогу добиться выигрыша внутреннего пространства, но не наполовину корабля. Повторюсь, пока что это всего лишь приблизительные выкладки. Но две эскадрильи ТИ истребителей мы внутри каждого из тяжелых крейсеров точно сумеем разместить. Плюс необходимые запасы топлива, вооружения, немного запчастей. Да, должно получиться неплохо, мужчина прищурил единственный глаз. С учетом ренделийской автоматизации, конечно, не то, чтобы шик, но, что имеем. На верфи сейчас несколько десятков тяжелых крейсеров находится в стадии замены двигателей, гипердвигателей и обустройства ангаров, произнес Риес. Если хотите, я организую вам туда непосредственный доступ. Я кораблестроитель, напыщенно произнес Зион, а не теоретик. Я хочу видеть то, с чем буду работать, а не домысливать это в своей голове. Во всей галактике не так уж много идиотов вроде Лиры Блиссекс, чтобы устанавливать подключение между мозгом и компьютером. Насколько помню, вы были причастны к модернизации звездных разрушителей типа «Победа», произнес я, закинув удочку для нового диалога. «Побольше пушек, вместо ракет и торпед», усмехнулся Зион. «Да, был грешок молодости. В ближайшее время на Тангрен прибудет стальная «Аврора», пояснил я. «Это победа первого поколения. Корабль сильно поврежденный, нуждается в капитальном ремонте. Я, творческая личность, избавьте меня еще и от обязанностей по ремонту», поморщился Раин, ткнув пальцем в сторону Риеса. «У вас есть ник, пусть он рутиной занимается», раздался щелчок, с которым Мара Джейд расстегнула кобуру. «А с другой стороны, почему бы и нет? Не советую впредь перебивать меня», произнес я равнодушным тоном. «Это чревато вашей скорой кончиной. Но, вернемся к стальной Авроре. Поправьте меня, господа технические специалисты, если я не прав. Реакторы солнечной ионизации на победах работают на тех же принципах, что и на имперских. Технология одна и та же», пожал плечами Риес. Зион молча кивнул, продолжая не сводить глаз с Джейд. «Вопрос в выходной мощности, но погрешности небольшие, конечно. Тогда, предлагаю вам, господин Зион, рассмотреть вопрос перевооружения наших побед в вопросе башенных труболазерных установок 4 орудийного образца на 8 орудийные, использующиеся на звездных разрушителях типа имперский». О, реакцию присутствующих надо было видеть. Дернувшийся настоящий глаз у Зиона, налившийся бардовым имплант Риеса, вздрагивание Маффаферуса. Даже Мара Джейд и та напряглась. «Кхэм», прочистил горло кораблестроитель Зион, отводя в сторону взгляд. «Гранд-адмирал, сэр, простите, а зачем вам подобный подход к победам, когда у вас полтора десятка имперских есть?» «Потому что я считаю это необходимым, господин Зион», кораблестроитель бросил в мою сторону весьма красноречивый взгляд, но тут же стушевался, не решив вступать в очередную конфронтацию. В настоящий момент вокруг надстройки Победы имеется 10 турболазерных башен, по 5 с каждой из сторон, слева и справа. Учитывая количество орудийных стволов, то башенная артиллерия составляет 40 турболазеров. Модернизация доведет их количество до отметки 80 турболазеров. 40 двуствольных турболазерных пушек на корпусе доводит количество тяжелой артиллерии на борту этого типа кораблей до 160 стволов разных калибров. Учитывая, что двуствольные турболазеры играют также роль средней и зенитной артиллерии, это более чем достойное вооружение для столь хрупкого и маленького корабля. А вместе с 80 пусковыми установками, корабль получает ударную силу, равную имперскому в наилучшей модификации, пробормотал Зион, что-то прикидывая в уме. Проект, конечно, не самый простой. Придется повозиться, конечно. Поставить такие орудия – это не проблема. Но на победах проблематика с резервированием энергии. Потребуются дополнительные генераторы. На Химере мы интегрировали дополнительный генератор накачки дефлекторного щита, напомнил я. И это приносит свои плоды. Странно, я не заметил третьей сферы на надстройке, произнес Зион. Мы использовали генератор накачки с трофейного фрегата МС-30, пояснил Риес. Профицит энергии для дефлекторов. А если использовать схему переброса энергии с щитов на оружие, неожиданно загорелся кораблестроитель Зион, смотря на своего коллегу столь пристально, что даже мне неловко стало. Хм, задумался Риес. У меня такой задачи не стояло, но в принципе, дополнительные выпрямители потока, предложил Зион коллеге. Похоже, ребята переходят на свой собственный язык общения. Начинаю чувствовать себя здесь откровенно лишним. Впрочем, судя по взгляду Маффаферуса, здесь не я один с такими мыслями. Резервирование энергетических шин, продолжил его мысль главный инженер. Блоки накачки переменного типа. О, можно установить конденсаторы высокой емкости. А смысл? Поморщился Зион. Их хватит на пару залпов, потом снова перекидывать потоки энергии. Тогда нужно что-то помощнее, согласился Риес. Буферы, представляешь, какого они размера должны быть, усмехнулся Зион. Маффаферус хотел было что-то сказать, но я знаком остановил его. И пусть из веселого техногенного щебетания этих разумных не было понятно мне по большей части абсолютно все, не мешать им я предложил по другой причине. Похоже, эти двое нашли способ, как установить рабочий контакт. Они же будут торчать из Победы. А я и не про эту мелочь, махнул рукой Риес. Победе хватит генератора накачки от фрегата Мон Каламари, но скорее всего даже 2 потребуются. А вот, только если сам будешь браться, неожиданно отстранился кораблестроитель Зион. Я к этим тысячам конструктивных недоделок не прикоснусь. Итак, от модернизации Побед мы переключились на имперские, констатировал я. Хотелось бы услышать ваши мысли, господа. Модернизировать Победы теоретически возможно, признал Зион. На практике нам потребуется поставить под броню 2, а то и 3 генератора накачки, вроде тех, что у вас на Химере установлен. Штатной энергии для среднего темпа стрельбы должно хватить и за счет главной энергетической установки, но более мощные залпы придется подпитывать дополнительно, так что, вам нужны генераторы накачки от МС-30, подытожил я, и побольше, а лучше чего получше и поновее, произнес главный инженер Риес, посмотрев на меня. Гранд-адмирал, сэр, в общем-то мы можем попробовать модернизировать имперские по вашему проекту. Что еще за проект? Нехотя заинтересовался кораблестроитель Зион. Унификация вооружений подчиненных мне звездных разрушителей, пояснил я. На данный момент даже в моем флоте имперские представлены в вопросе вооружения в нескольких вариантах. Предложение – использовать имперский 2 в качестве платформы вооружения, вернув на него среднюю башенную артиллерию турболазеров для борьбы с фрегатами, корветами и прочими их одноклассниками. Установка лазерных пушек точечной защиты для противодействия МЛА противника. Расширение авиакрыла, оптимизация экипажа, теоретические выкладки. Хм, а от десанта вы, как и все имперские военачальники, не планируете избавиться? Едва заметно скривился кораблестроитель Зион. В настоящий момент у нас не так уж много транспортных кораблей для их перевозки, напомнил я. И нет, я не намерен отказываться от штурмовиков на борту кораблей. Ни раз и ни два имперские звездные разрушители захватывались с помощью абордажа. Вооруженные бойцы на борту – лучший залог того, что мы не потеряем звездолеты вновь. В таком случае, идея обречена на провал, подытожил Зион. Казармы десанта – Это огромное пространство внутри корабля. Напомню, имперский звездный разрушитель – это корабль линии. По крайней мере задумывался им, пока Дурабли Секс не придумала, что использовать боевой корабль в качестве универсального средства ведения войны – норма. Размещение десанта на борту имперских – веяние времени, заметил я. По завершению войн клонов широкомасштабной военных операций по всей галактике не велось. Столкновения носили, пусть и кровавый, но все же не массовый характер. В условиях, когда для подавления восстания на отдаленных планетах необходимо доставить и десант, и авиакрыло, и огневую мощь, подобный подход себя полностью оправдывал. «Вот только сейчас мы уже не воюем с отдельными мятежниками», — заметил Мофф Феррус. «Соглашусь», — кивнул я. «Похоже, Зион что-то задумал. Ваши предложения направлены на то, чтобы увеличить огневую мощь своих кораблей, так?» С нетерпением поинтересовался он. «Все верно», — согласился я. «Но всей этой артиллерии необходимо дополнительное питание», — развивал свою мысль Риес. «Вынести генераторы за пределы корпуса глуповато будет. Хватает и того факта, что реактор солнечной ионизации торчит из днища. В общем, я предлагаю вам то же самое, что и Гранд Моффу Кейну, исправить недочеты, которые допустила Блиссекс, провести довооружение имперских звездных разрушителей, восстановление зенитной артиллерии. С расширением авиакрыла вероятнее всего будет проблема, так как ангар и его структура крайне сложны в обработке. Но, думаю, в главном ангаре, над посадочной площадкой для грузовых кораблей, можно установить кронштейны для удерживания еще нескольких ТЭВ. Малое количество дополнительной авиации не решит проблему ненадежности прикрытия, возразил я. Конечно, не решит, согласился Зион. Те истребители и перехватчики уже уходят в прошлое. Почему бы не рассмотреть другие варианты? Мстители или защитники? Мофф Феррус, сделайте себе пометку. Вспомнил я свой разговор с капитаном Мором. Узнайте на заводах-изготовителях о приобретении ударных истребителей типа Альфа, которых разрушители лишили при переводе в мое оперативное подчинение. Я хочу получить минимум по одной эскадрилье для каждого из звездных разрушителей, включая и те корабли, которые на данный момент лишены экипажей. Похвальный шаг, оценил кораблестроитель. Может быть, тогда прислушаетесь ко мне, предложил он. Что конкретно вы предлагаете, уточнил я. Уменьшить количество перевозимого десанта на имперских, произнес кораблестроитель. Перепланировка внутренних помещений корабля. Установка дополнительных реакторов внутри разрушителя для питания дополнительной ударной и зенитной артиллерии, в том числе и прикрытие ангаров и размещение турболазеров в нижней полусфере. Дополнительная авиация, одна, максимум две эскадрильи за счет снижения количества десантных средств и тяжелой техники. Скажем, двух полков штурмовиков будет достаточно для отражения десанта на корабль, вполне, согласился я, при условии, что мы усилим их образцами имеющихся у нас дроидик. На губах Зиона появилась плотоядная улыбка. Наконец-то незашоренный военачальник, произнес он. Я 5 лет бился с начальством на тему предельной автоматизации кораблей, но получал лишь отказы. Я не намерен допускать к управлению звездолетами дроидов, нужно сразу осадить его. А я и не говорю про них, хмыкнул Зион. Системы предельной автоматизации на кораблях флота Катана позволили снизить численность экипажа практически в 8 раз. На имперских это, конечно, не сработает в таких пропорциях, но минимум в 2-4 раза я уверен, что смогу снизить потребность в членах экипажа. Насколько я понял, у вас с ними проблемы, раз для 2 из 3 кораблей типа «Звездный разрушитель», принимавших участие в «Триумфальной арке», Мофф Феррус использовал дроидов в один из немногочисленных рекрутов, так вот как он это сделал. «Но вы правы, Гранд-адмирал», — продолжил Зион. «От дроидов немного толку при управлении кораблем. Войны клонов это доказали весьма наглядно. Так что я предлагаю изучить технологию автоматизации флота Катана и нарушить священный закон имперского кораблестроения, внедрить автоматику там, где на одном и том же посту находятся условные 10 человек». После того, как эти 200 тяжелых крейсеров ушли в неконтролируемый прыжок, программу автоматизации похоронили, как и многие прекрасные вещи из прошлого. Я же уверен, что подобный подход сделает корабли лишь лучше. Скажем, если имперским будут уверенно, без потери боеспособности, управлять 10-12 тысяч человек, то это явный прогресс. А если он еще и будет вооружен так, как вы того хотите, и как я могу это осуществить, то ни один из ваших трофеев не будет обделен экипажами. В таком случае, почему бы не попробовать? предложил я. «Сэр, это предельно глубокая модернизация», — вмешался Риес. «Фактически, придется переделывать большую часть внутренних отсеков кораблей, менять их расположение, прокладывать новые энергетические шины, трубопроводы, устанавливать дополнительные огневые точки, реакторы. Зато мы сможем разместить дополнительные генераторы подкачки для дефлекторов, вроде того, как ты сделал это на Химере», — возразил Зион, неприязненно посмотрев на коллегу по кораблестроительному делу. «А высвобожденные от лишних казарм, столовых, кубриков, шкиперских и прочих дублирующих отсеков, пространство внутри корабля можно будет использовать для размещения дополнительных генераторов, питающих корабельную артиллерию. Как это было сделано на звездных разрушителях типа Венатор, дополнительные реакторы второй очереди. Только мы сделаем их такими же основными источниками энергии, как и реактор солнечной ионизации». «Слишком оптимистично звучит», — с сомнением произнес Риес, протерев линзу своего глазного импланта. «Потребуется много работы». «Белоручка», — поморщился кораблестроитель Зион. «Теперь понятно, почему у тебя тот красный разрушитель до сих пор еще не восстановлен. Просто боишься взяться за него всерьез». Риес открыл было рот, чтобы возразить, но я остановил его жестом. «А вы, не бойтесь, господин Зион?» Кораблестроитель выдержал прямой взгляд, после чего, вздернув подбородок, произнес: «Дайте мне это корыто с гиперприводом на месяц, или, может, чуть больше, но я покажу вам, что такое настоящая модернизация имперского звездного разрушителя. Уверяю, у вас будет самый мощный из линейных кораблей этого класса». «Слишком громкое обещание», — заметил я, бросив взгляд на Риеса. Заметил, что тот не в восторге, в большом не в восторге, но я даю вам карт-бланш на подобный эксперимент, гранд-адмирал, сэр. Вскинулся был Риес, но я осадил его. «Благодарю за оказанное доверие», — криво улыбнулся кораблестроитель, победоносно взглянув на поверженного оппонента коллегу. «Я вас не подведу». «Уверен, что нет», — согласился я. «Как вы успели заметить, в моем флоте есть корабли, прямиком из войн клонов. Проведение, и вскоре к этому флоту присоединится второй корабль такого класса, Венатор, который уже прошел определенную модернизацию и вскоре примет боевое крещение, а также Акклиматор. Раз вы предлагаете перепрофилирование моих звездных разрушителей преимущественно в корабли линии, то я требую от вас усилить вооружение Венатора и Акклиматора 2. Первый, как вы знаете, вооружен всего 16 турболазерами в 8 двухорудийных башнях, а второй обладает всего 24 орудиями главного калибра. Так вот, вам предоставят чертежи этих кораблей. Если хотите доказать мне эффективность своего проекта по изменению имперских, то потрудитесь сперва предоставить мне вооруженные и способные отбиться от противников вспомогательные и десантные корабли. Как я уже сказал, меня интересует унификация моих звездолетов в плане вооружения, да и запас прочности для переделки внутренних помещений обоих типов кораблей потрясающий. Думаю, 8-орудийные турболазерные башни подойдут при перепланировке и смертельно удивят любого противника, который к ним сунется. А вы не торгуетесь по мелочам, гранд-адмирал, отойдя от шока, произнес кораблестроитель Зион, усмехнувшись. Может быть, еще им приделать пусковых шахт или снять с МС-30 кластерные бомбы? Прекрасная идея, согласился я, не скрывая своего сарказма. Займитесь этим в первую очередь. Мофферус поможет вам в приобретении необходимого оборудования. Немезида в твоем полном распоряжении, заканчивал инструктаж Джейд я. Замок Баст должен быть обыскан. Все, что в нем имеется, доставь на Тангрен. Если на планете есть расквартированные имперские солдаты, они должны перейти под мою службу. Несогласных убей. Местное население, уточнила Джейд. Маловероятно, что там кто-то может жить, произнес я. Однако этот вопрос также следует изучить. Если от аборигенов для нас может быть какая-то польза, решим эту дилемму в свое время. В резиденции Вейдера могут быть люди Палпатина, произнесла Джейд, или его сторонники. Мне выдавать указания по каждому поводу, рука? Поинтересовался я. Нет, гранд-адмирал, посерьезнела девушка. Я решу все проблемы. Если смотреть в глобальном плане, то сильно сомневаюсь в этом, мелькнула мысль в моей голове. Разрешите выполнять? Спросила девушка. Ты все еще здесь? Легко улыбнулся я. Мара, блеснув своими зелеными очами, крутанулась и покинула мою каюту. Откинувшись на спинку кресла, пробежался глазами по мониторам с докладами источника Дельта. «Хитрый ботан, Лусанке, говоришь, 3 месяца до полной готовности? Ну что ж, подождем, терпение мне не занимать, но к концу будущей недели ты явно ускоришь темпы ремонта двойника палача, и вы наконец-то начнете говорить в императорском дворце о том, куда ее припрятали». Глава 51. Закулисные игры. За финансирование внеочередной главы отдельная благодарность комраду, единолично профинансировавшему ее появление вне расписания. Васильченко Илья. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 6 месяцев и 14 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 6 месяцев и 14 сутки после великой ресинхронизации. А я ему в этот момент говорю: «Да где ж была твоя голова?» Язуа постарался изобразить всю смесь эмоций, которую он испытал в прошлом, очень далеком прошлом. А он тебе отвечает чего? Опираясь на свою изъятую ржавчиной вибропику, поинтересовался человек. Язуа скользнул по нему насмешливым взглядом и благодарил свое благоразумие за то, что додумался надеть кислородную маску, когда спустился на поверхность планеты Роксус Прайм. Мало того, что этот мир еще из космоса выглядел как ржавый кусок дюрастели, обоссанный ранкором, переваренный сарлаком, оскверненный стаей миноков, а в конце этих славных приключений, еще и попавший под разлив кислот всех видов и химических свойств, так еще и запашок тут был. Судя по тому, как слезились глаза у оборванца, гордо именующегося себя таможенным инспектором, а на деле, просто одним из членов местных банд, контролирующих поверхность планеты мусорки, он явно страдал от благоухания местного букета запахов. Но виду оборванец старался не подавать, а зря. Ну тянет тебя вывернуться наизнанку под воздействием местных красот, не сдерживая себя, позволь всеобщему благу восторжествовать. А хотя, с другой стороны, что если местный колорит, в частности режущий глаза запах и вон те подозрительные лужи, царствующие вокруг, образовались именно благодаря подобным высвобождениям внутреннего негодования, планета Роксус Прайм. «А что он?» – переспросил Язуа, любовно поглаживая свою вибромеч. «Не ответил он мне». «Почему?» – удивился таможенный инспектор. «Так помер же», – удивленно произнес Вейн. «Когда?» – опешил местный преступник. «Сразу, как только я задал ему вопрос», – наморщил лоб корсарский капитан. «Я что, опять пропустил кусок истории о том, как срубил голову своему первому капитану до того, как спрашивал у него, где была его голова? Ну, похоже на то, как-то погрустнел абориген». «Похоже, ты свистишь, паренек», — прохрюкал стоящий рядом радианец-мусорщик. «Ты ж сказал, что расскажешь историю, как пристрелил своего капитана, а сейчас говоришь, будто бы его обезглавил. Как-то подозрительно». «Подозрительно, это когда ты прилетаешь на планету за запчастями, а тебя просит рассказать о том, как ты убил командира», — вздохнул Язуа. «Вообще-то ты сам навязался нам с этой историей», — нахмурился таможенный инспектор. «Я лишь просто попросил тебя не махать своим вибромечом. Да и то, сказано это было только после того, как твоя ковырялка стукнула по голове вон его», — таможенник указал в сторону радианца. «А ты уже начал. Что есть, то есть», — вздохнул Вейн. «У меня так всегда, начнешь говорить, мысль за мысль цепляется, словно джедай за жизнь, стоя перед Вейдером, и понесло». «Так прилетел ты сюда зачем?» — полюбопытствовал человек с вибропикой. «Зачем-зачем? Чтоб ты спросил. Дык, говорят, у вас тут запчастей много для сепаратистских кораблей», — произнес он, бросая полные затаенной грусти и желания покончить с собой немедленно, пейзажи планеты Роксус Прайм, вдохновляющие на размышления о тщетности бытия пейзажи Роксус Прайм. Миллиарды тонн искореженного металла, деформированных частей кораблей, огромные жерла кустарных плавилин, куда доставляли металл после потрошения его на месте. И все это добро переплавлялось в многотонные блоки металла, который затем покупался более предприимчивыми дельцами, связанными с производителями оружия, звездолетов, ну или и вовсе нелегальными образованиями. Исправных кораблей, как и кушать, хотят все. «Для кого много, а для кого? Шел бы ты отсюда, парень», с плохо скрываемой угрозой произнес внезапно ощерившийся таможенник, наводя на него вибропику. Его товарищ, подобравшись, извлек на свет бластер, направив его точнехонько в грудь Язуа. «Эй-эй», Вейн примирительно поднял руки вверх. «В чем дело-то? Да много вас таких», — проворчал таможенник. «Сперва прилетают неизвестно зачем, потом взрывают тут все. Был у нас один сумасшедший, храм джедаев себе в масштабе 1:1 отгрохал. джедай что ли? Да по мне хоть отрыжка ранкора, ощерился собеседник. Просто следом прилетел еще один со световым мечом и как следует потрепал нашу банду. И много хорошего товара попортил, когда имперский звездный разрушитель с орбиты сбросил на поверхность планеты. Ребят, Вин неодобрительно покачал головой. Только я один вижу проблему величиной с задницу Вуки в вашей логике. Ну, говори, произнес радианец. У меня нет светового меча. Для наглядности Язуэ распахнул плащ и крутанулся, позволив присутствующим осмотреть его со всех сторон. И я прилетел сюда не драться или рушить чьи-то планы. Мне нужны запчасти, желательно побольше, получше и подешевле. А деньги? Неуверенно произнес таможенный инспектор. Мы работаем только по 100% предоплате наличными. Ага, а жена мне верность берегла, пробормотал Вейн, но его услышали. Чего говоришь? Не понял его слов стоящий ближе всех человек. Говорю, что верится с трудом. Сперва осмотрю все, что у вас есть, заявил Язуэ. Вдруг вы просто, может быть, заберете у меня деньги и кинете меня? Парочка переглянулась. Похоже, сообразили, что пора бы перейти в наступление. Что значит может? Удивился таможенник. Гони сюда все, что есть, и останешься цел. Кораблик твой мы одалживаем безвозмездно и сваливаем с этой планеты. Язуэ бросил взгляд на свой звездолет, на котором прибыл на Роксус Прайм. Судя по всему, местным жителям уж очень сильно надоели местные пейзажи, так что бежать отсюда хотели любым способом. А захват одиночного корабля, да еще и из рук не вызывающего большого опасения, разумного, вроде самого Язуэ, весьма распространенная практика, особенно в этом утлом мирке. Ну, как хотите, произнес Язуэ, отклоняясь от первого стремительного выпада, адресованного ему в правый бок. Одновременно с этим, он оказался достаточно ловок, чтобы избежать выстрела противника, укрывшись за каким-то куском ржавого металла. Бластерный выстрел щелкнул по импровизированной преграде, еще один. Выпрыгнув из-за укрытия, Язуэ точным выстрелом проделал дыру в горле противника радианца, после чего без проблем отклонил в сторону выпад пики человека, краем взгляда отмечая, как уже мертвый радианец с шумом падает в кислотную лужу. Его нищенское снаряжение, словно собранное из найденных на свалке деталей, зашипело, а тело начало плавиться, превращая поверхность бледно-зеленой жижи в пенистое образование с наверняка не самым приятным душком. Потребовалось всего несколько секунд на то, чтобы обезоружить противника. Лезвие вибромеча Вейна рассекло пику, отчего человек закричал, отпрыгнув на метр от капера и потряхивая обезображенной рукой, лишенной нескольких пальцев. Упс, улыбнулся Вейн. Неловко получилось. Удар кулака в лицо дезориентировал противника, но в то же время вернул ему способность мыслить здраво, по крайней мере в вопросе дачи правдивых ответов.